Глава 5. Афины. Национальный археологический музей. 18 ноября 23.45. Загадочное великолепие микенских царей блестело при свете электрического фонаря. В ускользающих отблесках возникали суровые лица, навеки застывшие в расплавленном золоте. По безмолвным залам огромного музея раздавались медленные шаги Костаса Цунтаса, начальника охраны. Как и каждую ночь, он обходил помещение дозором, и путь ему освещало лишь слабое мерцание контрольных лампочек на выключателях и панелях сигнализации. Маршрут его неизменно пролегал из Микенского зала в зал Курасов, потом в Кикландский и, наконец, в зал керамики и фресок Санторини. Пучок лучей ласкал совершенные мраморные формы, и в этой атмосфере вне времени старый охранник чувствовал себя легко, словно находился в преддверии пока еще не сбыточного, но уже близкого и почти знакомого мира. Он всю жизнь провел среди этих каменных, золотых и бронзовых созданий, и в ночном одиночестве они казались ему родными, вот-вот готовыми пошевелиться. В спустившемся мраке лучом своего фонаря он возвращал их к жизни, одну за другой. Днем среди сумятицы и шарканья шагов посетителей они были всего лишь неподвижными бездушными предметами, выставленными на обозрение организованных туристических групп, семенящих за своими экскурсоводами и говорящих на смешении разнообразных языков. Он поднялся на второй этаж и бросил взгляд на гигантскую амфору из дипилона, на сцену погребального оплакивания, изображенную на чреве огромной керамической вазы, на неподвижные фигурки, застывшие в своем геометрическом отчаянии. Костас Цунтас уже достиг того возраста, когда пора и самому задаваться вопросом, кто будет плакать над его кончиной, когда настанет срок. Прежде чем спуститься к себе в комнатку, он взглянул на часы, без 12:30, скоро ему сдавать вахту. Зазвенел телефон, и оглушительный внезапный звук в окружающей тишине заставил его вздрогнуть. Кто бы это мог быть в такой час? Он поспешил к выходу, где стоял аппарат, и успел поднять трубку, прежде чем звон умолк. «Слушаю», — произнес он, задыхаясь. «Это Ари Малидис. С кем я говорю?» «Ари, что тебе нужно в столь поздний час? Это Костас». «Костас? Прости, если побеспокоил тебя, но у меня проблема. Говори, но скорее, через четверть часа мне сдавать вахту. Послушай, я проверил опись найденного во время раскопок и заметил, что не хватает одного очень важного предмета. Если завтра директор проверит, я пропал. Ты ведь знаешь, с какой строгостью он относится к подобным вещам. Дело в том, что несчастный профессор Арватис не успел все оформить надлежащим образом. Профессор скончался внезапно, и мне пришлось распоряжаться за него. Пожалуйста, Костас, впусти меня, чтобы я мог положить этот предмет в хранилище». «Ты с ума сошел, Ари? Ты ведь знаешь, до открытия никто не имеет права входить в музей. Костас, ради всего святого, речь идет об украшении, о маленькой драгоценной вещице. Я заметил, что она уже 3 дня лежит у меня дома, директор потребует у меня объяснений, у меня будут неприятности. Сделай мне одолжение. Клянусь, я все улажу за 2 минуты, ровно столько, сколько мне нужно, чтобы положить ее к другим предметам, найденным во время раскопок». Цунтас некоторое время молчал. «Хорошо», — сказал он. «Я тебя впущу, но если подобное повторится, будешь сам выпутываться. Я тоже не хочу неприятностей». «Спасибо, Костас. Я буду у тебя через 15 минут. Ты должен приехать раньше. Если не успеешь, придется тебе уговаривать офицера 2-й смены, а он новенький. Он тебе не отопрет, даже если ты станешь плакать. Сейчас же еду, я 3 раза постучу в заднюю дверь. Хорошо, пошевеливайся». Цунтас повесил трубку и достал из ящика ключи, намереваясь отключить сигнализацию в восточном секторе музея. «Некоторые люди совсем потеряли здравый смысл», — подумал он. «Как можно просить о подобном одолжении? Ведь я рискую своим местом, черт возьми». С другой стороны, Ари хороший, малый, честный человек, и он казался столь обеспокоенным. Он подождал 10 минут, потом снова прошел через Кикладский зал и отправился в служебную зону. Отключив сигнализацию, он вскоре услышал, как кто-то 3 раза постучал в входную дверь, и знакомый голос произнес. «Это я, Ари. Открой, прошу тебя». «Входи и поторопись. Через 5 минут я снова включу сигнализацию. Постарайся убраться к этому времени». «Я как раз успею спуститься и подняться обратно», — проговорил Ари, протискиваясь сквозь приоткрытые створки двери и с великой поспешностью бросаясь вниз по лестнице, ведущей в подвал. Костас пошел обратно, бормоча что-то, но тут снова зазвонил телефон. «О, Господи», — сказал старик, ускоряя шаг, — «кто бы это мог быть на сей раз? 30 лет все было спокойно, тут за 10 минут. О, святые небеса! Святые небеса, не хватало только, чтобы...» «Национальный археологический музей», — произнес он, снимая трубку и пытаясь справиться с волнением. «Генеральный директор департамента античных ценностей, с кем я говорю?» «Я начальник охраны Костас Цунтас. «Слушаю вас, господин директор». «Я звоню из полицейской машины. Через 5 минут мы будем у входа. Откройте нам. Мы должны провести досмотр». Старику показалось, будто он умирает. Однако он попытался выиграть время. «У меня нет полномочий кому-либо открывать в столь поздний час. Если вы действительно господин директор, то знаете, что мы проходим подобные проверки и должны отвергать любые требования такого рода. Мы не имеем права подчиняться голосу по телефону». «Вы совершенно правы, господин Цунтас», — произнесли на другом конце провода. «Я подсуну под дверь приказ на бланке министерства и свое удостоверение личности. Со мной капитан Караманлис из полиции Афин. Благодарю вас за ваше усердие». Цунтасу едва хватило сил ответить. «Я посмотрю ваши документы, сударь, и лишь тогда решу, следует ли открывать дверь», после чего повесил трубку и тяжело рухнул на стул. «Ари!» «Нужно немедленно выпроводить его, прежде чем явится инспекция. Быть может, кто-то видел, как он входил и позвонил в полицию. Да. Другого объяснения нет. Он встал и бросился бегом к лестнице, ведущей в подвал. «Ари! Выходи немедленно! Сюда едет полиция с инспекцией!» Ответа не последовало. Он спустился вниз, перепрыгивая через 2 ступеньки, рискуя сломать ногу, и добрался до входа в хранилище. «Ари, выходи оттуда, к нам инспекция! Они будут здесь с минуты на минуту!» Его слова эхом отдавались от голых кирпичных стен подвала. Но когда отзвук умолк, огромное здание снова погрузилось в тишину. Он схватился за ручку двери, она была заперта. Ари уже ушел, хвала небесам. Цунтас лихорадочно стал искать на связке ключей тот, что открывал дверь хранилища. Он хотел удостовериться, что все в порядке. Отперев дверь, он зажег свет и быстро все осмотрел. Все было на своих местах. Он запер дверь и снова вернулся на первый этаж. Старик запыхался. От избыточного веса, возраста и волнения прерывалось дыхание. Зазвенел звонок на входной двери, а потом раздался оглушительный стук, от которого, казалось, задрожало все здание. Кто-то колотил в дверь каким-то предметом, и от грохота дрожали залы и коридоры по всему музею. Костас подошел ко входу, поправил форму, вытер пот, обильно лившийся у него со лба, а потом закричал, стараясь, чтобы голос звучал как можно тверже. «Кто там? Чего вы хотите?» «Цунтас, это генеральный директор вместе с капитаном полиции Караманлисом. Я звонил вам несколько минут назад. Сейчас я передам вам приказ на гербовой бумаге, как и обещал, а также удостоверение личности мое и капитана Караманлиса. Проверьте все и немедленно открывайте. Любое неподчинение после этого будет воспринято как нарушение субординации со всеми вытекающими последствиями». Цунтас проверил документы, удостоверившись в их подлинности. Он немного успокоился, решив, что Ари ушел уже, положив на место свой предмет. «Входите, ваше превосходительство», — сказал он, снимая фуражку. «Прошу простить меня, но надеюсь, вы понимаете, какая ответственность». «У вас есть план музея?» — сразу же спросил капитан Караманлис. «Я должен провести досмотр». «А что случилось?» — поинтересовался Цунтас, беря с прилавка сувениров буклет из тех, что обычно раздают туристам, и вручая его офицеру. «Похоже, заговорщики воспользовались подвалом как базой во время оккупации политехнического», — сказал директор. «Несомненно, им пособничал один из служащих музея, без их помощи они не могли бы выйти. Капитан хочет провести досмотр, пока еще можно найти какие-либо доказательства или следы. Вы ведь понимаете, не так ли?»